Глава 8. Как умирающий в этом монастыре мальчик воззвал к монахине, которая последовала за ним, и как другая монахиня перед смертью узрела грядущий свет. В том же монастыре был мальчик не старше 3 лет по имени Эзика, который, по крайней своей молодости, жил и учился среди дев, посвященных Господу. Он был сражен чумой и на краю смерти 3 позвал по имени одну из христовых дев, как будто она была там. «Эдгит, Эдгит, Эдгит!» И так он окончил свою приходящую жизнь и отошел к жизни вечной. Дева, которую он звал в момент смерти, в тот самый день в другом месте была сражена той уже болезнью и унесена из мира следом за тем, кто позвал ее в небесное царство. Еще одна из служительниц Божьих, заболев тем же недугом и приближаясь к смерти, внезапно начала звать тех, кто ухаживал за ней, и просила их погасить свет, горевший в комнате. Она повторяла это много раз, но никто не ответил, и тогда она сказала: «Я знаю, вы думаете, что я прошу это в бреду, но уверяю вас, что это не так. Скажу вам по правде, я вижу в этой комнате свет столь яркий, что свет ваших ламп кажется мне полной темнотой». Ей опять никто не ответил, и она заговорила вновь: «Пусть ваши лампы горят сколько угодно, будьте уверены, я не увижу их свет, но мой свет придет ко мне, когда настанет утро». Затем она поведала, как некий человек Божий, умерший в том году, явился ей и сказал, что с восходом она отойдет к вечному свету. Вскоре это видение доказало свою истинность, поскольку девушка на заре скончалась.